Глава 37. Эти несколько часов Вика потратила на себя. Приняла душ, приложила холодные компрессы к глазам, расчесала кукольные золотые локоны и собрала их в плотный узел на затылке. Одежда была помята и в пыли. Чистить магией Виктория не научилась. Но можно и так отряхнуть, пригладить влажными ладонями, придать хоть немного приличный вид. Между тем ремонт за окном уже завершился. Магистры отряхивали ладони, что-то говорили, и появился вестник. Маленькая полупрозрачная шустрая птичка уселась на плечо старшему Лемьеру. Все трое выслушали, изменились в лице и ушли в неизвестном направлении. Значит, и ей пора. Виктория тихонько вышла. Через длинный коридор пробралась в общежитие, зашла в комнату, опустошенно рухнула на кровать и заснула. А утром никакого сюрприза у порога не было. Вернулись прежние преподаватели, и девчонки из группы больше не строили глазки красавчикам Лемьерам. Примерно неделю Виктория выдыхала, училась, успокаивалась. И даже сны стали сниться нормальные. А потом в их группе появился красавец-старшекурсник. Золотоволосый Риор с небесно-голубыми глазами. Его довольно сухо представил профессор. Риор Аркнейл, аспирант, задаст несколько вопросов для своих исследований. Парень оказался красив, как картинка. Любезен, воспитан. Он быстро раздал студентам анкеты и начал проявлять к Виктории внимание уже на второй паре. Девушка, увлеченная учебой и своими переживаниями, не сразу и поняла, почему аспирант часто останавливается у ее стола, заглядывает в тетрадь и даже что-то пытается подсказать или поправить. Только когда соседка по комнате с обидой выдала ей, что кое-кому слишком много и сразу, Вика присмотрелась к Риору Аркнейлу и отвернулась. Красавчики ее настораживали, а этот с приторной поволокой во взгляде особенно. Целую неделю Риор Аркнейл уделял ей внимание, а перед выходными остановил в наполненной солнцем галерее. «Риора, я бы хотел поговорить», — сказал он самым любезным тоном. Вика вцепилась двумя руками в папку с конспектами и остановилась. «Слушаю вас, Риор». «Я вам совсем не нравлюсь», — в лоб спросил аспирант, надеясь, вероятно, на смущение, робость или что-то такое девичье. «Совсем», — коротко ответила Виктория. После срыва в целительском крыле девушка окончательно успокоилась и плотно занялась освоением своей магии. Это отвлекало, приносило удовлетворение, а еще спокойствие. Холод льда успокаивал взвинченные гормоны, и понемногу Виктория обретала прежнюю ясность мышления. Мужчина смутился, всмотрелся в ее спокойное лицо, неловко кашлянул и сказал: «Я понял. Спасибо за откровенность». В начале новой недели он не появился. А дня через два их группу стали совмещать со всеми старшими курсами по очереди. То нет свободной аудитории, то потоковые лекции удобнее начитать сразу всем, а то и группы нужно слить для практических занятий, чтобы потренировать разные потенциалы. И каждый раз возле Виктории оказывались симпатичные риоры из высшей знати. Или сильные талантом, или умные. Кто-то пытался просто общаться, кто-то сразу шел на пролом и получал ледяную деву в прозрачном доспехе, а кто-то сразу признавался, что его попросили присмотреть за девушкой. Но у него вообще-то невеста есть. Утомленная этой чехардой, однажды вечером, укладываясь в кровать, Виктория попросила соседку: «Напиши там куратору, что мне не нужны кавалеры. Я хочу побыть одна». Девушка вытаращила глаза, приготовилась оправдываться и защищаться, но Вика уже натянула одеяло на голову и уснула.